Глава 14. Убери руки с Михиря. Совершенно спокойно произнес Иван и усмехнулся. Тебя дед отправил? Отвечай как на духу. Что-то такое он ожидал, и все эти травки и запахи играли свою роль. Но смог снова установить контроль над собственным телом, прекрасно понимая в свои серьезные года, к чему приводит нежелание думать головой, а лишь идти на поводу той самой головки. Все как по нотам разыграно. Молодица в бане, только не баба, а девка. Такое сразу заметно. Движения дерзкие, но неуверенные, что сразу указывает на недостаток опыта. И появляются сразу уместные вопросы. Что, просто так девочка воспылала страстью к незнакомому мужчине, которого вообще первый раз в жизни только сегодня увидела? Но игриво так на него смотрела. И за Михирь ухватилась решительно, будто за многократно используемую собственность. Разве такое может быть просто так? При природной стеснительности девственниц и строгих моральных правил, что действует на их счет в здешнем обществе. Такое поведение даже в разгульном 19 веке не встретишь. Недаром говорят, что таких вначале надо распечатать. Вопрос, заданный жестко и решительно, подействовал. Девчонка задрожала, замялась и нерешительно промямлила. «Да, дедушка, но токмо сказал, чтобы ты меня, княже, лишить меня должен девичества». Ишь, мухомор старый. Что удумал? Извращенец похотливый. Нашел специалиста по дефлорациям. А что это, княже? Не бери в голову, то слова иноземные. А замуж тебя выдадут. Что ты мужу скажешь в брачную ночь? Ведь тебя старухи и осмотреть могут. И то, что ты баба, а не девка, сразу увидят. А разве князя ослушаться можно? Да что князя? Сыну боярскому, попробуй откажи в утехе. Все лицо испоганят. Это в лавре они девок не портят. Иноков боятся, а встреться ему на дороге, живо под кустом разложат. Так мою подружку Лужку сильничали ратные люди и уехали. А ей что делать? В омут с головой за чужой грех? Такого отпора Иван никак не ожидал. Девица сложила руки на животе, набычившись взглядом. Должна была трепетать, а тут видно, что боится его до дрожи. Но струна натянута до предела, вот и зазвенела. И словно выдохнув, как перед броском в прорубь, тихо произнесла с нескрываемой горечью, с тоской, что прорвалась наружу. «Беспреданница я, княже. Сам видишь, нищие мы. Одна корова всего. Лошадки и те келарем дадены. А то, что привезли вазы полные, с мукою припасами, то твои кормовые, посольские, только мы тебе предназначены. Слышала, как дедушка с дядькой меж собой говорили. В твоей полной власти мы. Уедешь, с голоду все помрем. А в обители голодно. Коли в осаду возьмут, то вымрем, как в голодное лето. А здесь хоть лес прокормит. Опять, батюшка говорит, что плоды чудные посадили благодаря тебе. И теперь выжить можно. Вот я и пришла к тебе сама. С охотой. Деда меня не неволил. Я сама, он токмо согласился. Сказал, что крепкому боярину жонка нужна ночами. Для услады. А тут, окромя меня, нет никого. Старая мамка... Да с пузом сноха. Ты на них и не смотрел. А вот взгляд твой я на себе приметила. Будто крапивы ожигал. У меня между ног все влажно было. От взглядов твоих. Бойкая девица. Прет, что бульдозер. И газует. Нет, не играет, а дедуля. Тут пошла сплошная самодеятельность. Девка какие-то свои планы лелеяла. А я ее обломил. Вот и взвыла. Режет правду матку. Ведь и крыса, загнанная в угол, бросается. Что же говорить о бесприданнице? Это же самый отстой по местным меркам. Никто таких замуж не берет. Нерационально. Если только не пару лишних рабочих рук для повышенной эксплуатации, от которой такие красотки живо в старух превращаются. Мысли текли холодные и расчетливые. Девчонка не очень красивая лицом. Чуть страшненькая даже, но решительная и бойкая. Такие ему нравились своей настойчивостью, а отнюдь не наглостью. Последних сразу отшивал. А это сейчас действует как камикадзе. Что увидел американский авианосец. Ручонка снова стала его поглаживать. «Тебе жонка на ночь нужна, и не говори, что не так. Вон у тебя какой стал. Вздыбился, как межевой столбец вкопанный. Так к чему тебе вдовицу искать, если девка рядом? А ежели узнает кто, что ты здесь, разговоры пойдут. Бабы ведь болтливые. А я молчать буду, не сомневайся, княже. И деда прикажет всем помалкивать, что ты меня огулял. К чему все это?» А я ласковая, и ты первый у меня будешь, княже. А уж ласкать тебя буду сладко, научусь, ты не сомневайся. Я понятливая. Так настойчиво его в жизни еще никогда не добивались. Решительно и упорно. Всегда он сам проявлял подобное. А тут все с ног на голову обратилось. Все есть. Упорство, хитрость, даже легкий шантаж. Ох и хитры Евины дочки. Но карты еще не были раскрыты. А потому он решил спровоцировать банщицу на откровенность. «Ну, будет так. Огуляю тебя, приданое дам». От последних слов девка вздрогнула. Рука непроизвольно сдавила орган, так, будто решила оторвать. А он понял, что у нее в этом деле свой интерес. Крестьяне они практичные, просто так ничего не делают. «Дырка не измылится, а с коровой меня любую замуж возьмут и рады будут. А так с рассвета до заката на них горбатиться буду, за одни попреки, что без приданного в семью пришла. А с коровой иной разговор пойдет. Чуть что не по-моему будет, я их...» Девица не договорила, но все пазлы встали на свои места. Самодеятельность чистой воды в сговоре с дедом. Раскрутить его на ресурс, чтобы семья не только выжить смогла, но и приданным старшую девку обеспечить. И плата названа, кормовые, что ему Келлер выделил. Остается только узнать, по каким соображениям. И коровенка. Назначена цена на секс от той, которой за бесплатно могут воспользоваться. Нравы в здешнем обществе те еще. Видимо, смута свои коррективы внесла. Расклад дан полный и предельно откровенный, чего и говорить. Приемлемо? Вполне.